Скорее всего, там одноразовый, да еще и оформленный на левого человека номер. Чего я добьюсь, если заставлю бандита позвонить нанимателю? Ничего, кроме того, что спугну его или заставлю замести следы. Проклятие. Ладно, Костян, протянул я, заканчивая размышлять, считай, что тебе повезло сегодня. Не так, конечно, как ты рассчитывал. Алло, полиция, говорит Марк Апостолов. На магазин моей подруги было совершено нападение, мне удалось задержать одного из налетчиков. Да, адрес в геолокации. Жду. Глава 16. Последствия. Особняк Львовых. Крылатская. 31 октября. Дверь в комнату Сергея с грохотом распахнулась и ударилась о стену. От неожиданности парень выронил маску, изображающую морду льва, отлитая из золота, украшенная гривой настоящего льва, которого Сергей лично подстрелил на сафари в египетской деспотии 1,5 года назад. Она с гулким звуком упала на белоснежный ковер. «Пап, ты чего врыва?» Хлоп. Звук от пощечины разлетелся по комнате и стих. Ошарашенный Сергей зашипел от боли, схватился за щеку и посмотрел на отца со смесью непонимания и страха. Львов-старший навис над сыном. Он сцепил зубы, на скулах ходили желваки, а руки сжались в кулаки до белых костяшек. «Как думаешь?» – процедил он, делая несколько глубоких вдохов. «За что я тебя так?» «Есть предположение?» Сергей отступил на шаг, все еще держась за лицо. Его щека горела огнем. «Я не...» «Хоть раз», – перебил его Леонид Андреевич, «хоть раз постарайся не изворачиваться, когда накосячил. Хоть раз, сын». Сергей видел, что отец в ярости, и он догадывался, в чем дело. «Это из-за Апостолова.